Глава 21. Возле девчонки крутилась только какая-то собака. Лохматая, довольно крупная, но всего лишь собака. Впрочем, будь рядом с девчонкой, например, парень, вряд ли это расстроило бы Эвана. Больше 2 месяцев у него не было женщины, с тех пор, как он с братьями Роксби начал следить за банкиром. И вдруг в этой глуши найти такую милаху. Улетучились остатки горести по убитым позавчера друзьям. Отступило чувство опасности за спиной. Девчонка скинула обувь, зашла по колено в озеро. Потом выбежала на берег и начала раздеваться. «Чумазая она какая-то», — подумал Эван. «Наверное, тоже скитается». Он отложил бинокль, сел. Сняв ранец, достал пакетик с кокаином и пластмассовую соломинку. Высыпал немного порошка прямо на ладонь и через соломинку носом вдохнул его. Потом слизнул остатки наркотика с руки и спрятал все обратно в ранец. Кокаин крыса употреблял редко, но сейчас был подходящий случай. Около 80 миль отшагал он за 2 дня. После стычки у фермы, добредя до ближайшей деревни, он хотел было дальше на запад добираться на попутке, но обнаружил, что его фоторобот и фотографии с бородой и без бороды и с паспорта были развешаны всюду. И он продолжил идти пешком, избегая людей, обходя возможные полицейские кордоны. Ширялся только перед сном, малой дозой. Ранец за спиной, казалось, не отнимал у него силы, а прибавлял. Богатств, которые были в нем, хватило бы и на 10. Самая опасная часть пути позади. Там его могли еще настичь, здесь нет. Он уже в предгорьях Кордильер, в сравнительно безлюдных. Отсюда не так уж далеко до просторов Монтаны. А по ту сторону границы, пожалуй, можно будет избавиться от винтовки и дальше двигаться на попутном или пассажирском транспорте. Да хоть бы нанять даже вертолет. Для прикола. Мысль о вертолете, в котором он улетит к тропическим островам, вызвала у него широкую улыбку. Однако кокаин уже действовал, разгоняя гормоны, и улыбка превратилась в подобие звериного оскала. Рэтлиф чувствовал прилив сил. Возбуждение завладело им. Еще раз посмотрев в бинокль, не объявился ли рядом с девчонкой кто-нибудь, он поднялся на ноги, закинул на плечи ранец, взял винтовку и решительно отправился на встречу со своей судьбой. Вода в озере была довольно холодная, но Бити все равно разделась и окунулась головой. В ребрах несколько раз сильно кольнуло. Она огляделась, вокруг никого, и стала мыть тело, быстро растирая ладонями кожу. Шеба носилась по берегу, боясь воды, и весело лаяла. Девушка уже помылась и, выйдя по колено из воды, полоскала белье, когда заметила, что собака лает иначе, чем прежде, с порыкиванием, и больше не носится по берегу. Она оглянулась. К ней шел мужчина. Сейчас до него оставалось ярдов 40-50. Совсем старый, как показалось Бити, с большущим ружьем на плече. Она, конечно, была рада наконец-то увидеть человека, но не в такой ситуации. Девушка присела, попыталась надеть трусики, не удержала равновесия и упала на спину, да еще ноги задрала. Чувство сильнейшего конфуза дополнило боль в ребрах. Ожесточенно спеша кое-как надела трусики, потом схватила уплывающий лифчик и, прижимая его к груди, бросилась к берегу. Ей показалось, что старик, видя ее неловкие попытки одевания, ускорил шаг. Но когда он подошел, она уже была одета, только не обулась, и лифчик не успела водрузить на естественной возвышенности своего цветущего тела, спрятала его за поясом джинсов под кофту. При этом кофта не очень-то и скрывала ее влажные после купания рельефы. «Зачем спешишь?» Сия улыбка на смуглом заросшем лице, обратился к ней прыткий незнакомец. «Я тоже собираюсь искупаться. Давай вместе порезвимся, малышка». Теперь Бити рассмотрела его. Он не совсем старик. Сравнительно молодой мужчина, наверное, одного возраста с ее отцом, неопрятной внешности и с масляно-блестящими глазами. «Я уже искупалась», — смогла выдавить из себя Бити. Ей было стыдно, и она была совершенно беспомощна, здесь ей никто не поможет, чтобы он не вздумал с ней совершить. А крыса уже положил у ног винтовку, скинул ранец и куртку, стал расстегивать рубашку. «Ну что же ты, малышка, давай поиграем. Ну же, крошка, не бойся меня», — говорил он, делая к ней короткие шаги. — Давай поиграем вдвоем. Я не сделаю тебе больно. Бити отступала. Ей стало страшно и неприятно. Он был омерзителен, этот обросший дядька. Она видела таких по телевизору и в интернете, когда показывали террористов с Ближнего Востока, взятых в плен, худых, но с большой копной длинных волос на голове и лохматыми бородами. Шеба беспрерывно лаяла на Рэтлифа, но боялась подойти к нему близко и старалась прижаться к хозяйке. Эван совершенно не обращал внимания на собаку. Бити, отступив на несколько шагов, развернулась и побежала к лесу. До него было не более полусотни ярдов. Эван окликнул ее. «Эй, малышка, куда же ты?» Он остановился в секундной нерешительности. Оглянулся. На узкой песчаной полоске его следы, ранец, винтовка. Берег совершенно безлюден. И пустился вдогонку. Не будь Бити ранена, она, наверное, сумела бы убежать. Увы, через сотню ярдов боль в ребрах начала сковывать ее движение, и бег замедлился. Преследователь настигал. Один раз он сильно пнул Шебу, когда она все же осмелилась куснуть обидчика хозяйки. Теперь собака держалась с него далеко и путалась под ногами Бити. Вот он совсем близко, он тяжело дышит, но у него больше сил. Бити прекратила бег, обернулась, стала пятиться, одной рукой прикрывая место перелома, другой, раскрытой ладонью, выставила вперед. — Чего вы хотите от меня? Пожалуйста, не надо. Но он упрямо приближался к ней, рот скалился. Глаза с огромными, почти черными зрачками похотливо обшаривали взглядом ее фигуру. — Прошу вас, пожалейте меня, — умоляла Бити. — Пожалейте. — Ну, малышка, не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты такая красивая. — Пожалуйста, у меня сломаны ребра, мне больно. Если бы был жив отец, он защитил бы свою девочку. Слезы наполнили ее глаза. Что-то изменилось на мгновение в выражении лица Рэдлифа. Сжались на секунду зрачки. Он вспомнил сине-бурое пятно под грудью девчонки, которое принял за грязь или сажу. Подобие жалости мелькнуло в его сознании, одурманенным похотью и наркотиками. «Сломаны ребра? Значит, тебе нужна помощь. Я тебе помогу. У меня для тебя кое-что есть». Она больше не пятилась, но готова была снова отступить. А он уже стоял рядом и обеими ладонями обхватил кисть ее руки. «Малышка, ты не пожалеешь, что встретила меня. Я тебя сделаю принцессой. Просто я в бегах, но я богатый. Хочешь серьги с бриллиантами, а хочешь перстни на все пальчики. Какие у тебя белые пальчики. Там у меня есть порошок для тебя, но это потом. И браслет на обе твоих ручки». Он повалил Бити на спину, крепко прижал ее руки к земле. Она пыталась сопротивляться, но ее сил хватило ненадолго. Осталось лишь желание сохранить жизнь и избежать лишней боли. А крыса молча стаскивал с нее одежду. Шеба уже не заливалась в лае. Она потявкивала, обижена на хозяйку, недовольна на бородатого незнакомца и еще куда-то в сторону озера. Могло даже показаться, что собака хочет о чем-то предупредить. Но Рэтлифу было не до этого. Крыса, забыв обо всем на свете, был занят удовлетворением собственной похоти и не увидел, как на берег вышел мужчина лет 50 с биноклем на шее, в ковбойской шляпе, со знаком шерифа на ней. Рядом с ним на поводке овчарка, в руке мужчины винтовка, на поясе кобура с револьвером, на плече вещевой мешок. В этот мешок он переложил деньги и драгоценности из рюкзака Эвана, а Барретт, отдельно от магазина, бросил в озеро. Шериф Тэтчер умел выжидать. Как охотник он был знаменит не только в своей провинции, но и во всей Канаде. Прошел военную школу в элитном разведывательно-диверсионном подразделении. Воевал на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Очень хорошо подготовленный и опытный человек. Когда Тэтчер обнаружил на ферме Нельсона упаковки и стреляные гильзы от мощной снайперской винтовки, он понял. Здесь обосновались те самые бандиты, что сбили вертолет и похитили драгоценности. Нашел он тайник шайки, но в нем была, можно сказать, мелочь. Шериф предположил, что парни вернутся, и решил устроить им засаду, подготовившись соответствующим образом. Так как тайник вскрыли не очень аккуратно, то не стали ничего исправлять. Ценности изъяли под опись, все остальное оставили как есть. Пусть хозяева думают, что их обворовала местная шпана. В доме же кое-что установили, а машину в гараже сломали. Но бандиты оказались проворными ребятами. Их не удалось застать врасплох. Мало того, шериф потерял своих лучших людей, а его старший сын был тяжело ранен. Сына он успел спасти, и теперь, как говорил лечащий врач, его состояние было стабильным и угрозы жизни не было. Пока Тэтчер отвозил сына в больницу, Бандитов пытался найти вызванный им отряд полицейского спецназа, но обнаружить никого не удалось. Вернувшись на место бойни, где уже работали криминалисты, шериф сразу заметил возле одного из трупов брошенные вещи и забрал их. Ситуация моментально прояснилась. Бандитов было трое, двое мертвы, а один со снайперской винтовкой и драгоценностями скрылся. Шериф Тэтчер смекнул, что есть возможность сорвать джекпот. К черту эту войну, когда в любой момент можешь превратиться в головешку, не видя врага даже в бинокль. Двое сыновей в армии, третий ранен местными подонками, пока братья защищают интересы государства и тех самых подонков. Четвертый сын еще учится в школе, но и его, похоже, засосет в воронку всеобщей мобилизации. А тут подворачивается такая возможность вырваться. Эта война слишком опасна для его семьи. Сам он воин и готов драться насмерть, но семья, жена и дочери, они могут сгореть просто так, потому что политики решают свои честолюбивые или коммерческие задачи. Их бы увезти куда-нибудь далеко, на юг, где нет войны. Сказочный шанс предоставляет судьба далеко не каждому и не более одного раза в жизни. И всего-то надо одному человеку забрать драгоценный куш у другого, без аферы мутных схем, силой и умений. Это интересное. И вполне выполнимая задача для такого опытного вояки, как шериф Тэтчер. Полицейский начальник без лишних слов дал 2-3 дня отпуска, когда он попросил об этом, чтобы побыть с семьей с сыном. Следующим утром, прихватив свою собаку Дерри, Тэтчер пустился по следу третьего бандита. Пришлись, кстати, вещи, выброшенные тем возле тела убитого дружка. С направлением определился сравнительно быстро. Преступник уходил строго на запад. Но собака несколько раз теряла след, поэтому место ночевки бандита шериф нашел только во второй половине дня. Подобрал там кое-что, более существенное для нюха собаки. Однако с наступлением вечера, так и не догнав преследуемого, пришлось Тэтчеру остановиться и готовиться к ночлегу. Идти по следу в сумерках опасно. Очень вероятно, что беглец обнаружит погоню, причем скорее на слух. По этой же причине шериф не пошел на поиски вчера в ночь. Следующим утром он снова встал на след. Скоро нашел место второй ночевки бандита, а ближе к середине дня увидел его в бинокль. Теперь надо было держать дистанцию и выжидать до удобного момента. Оружие у Тэтчера было законно приобретенное, поэтому убивать им он не собирался, только в случае смертельной необходимости. Когда он был солдатом удачи, то ему приходилось выполнять работу с помощью армейского ножа, мачете и удавки. Можно, конечно, пулю выковырять из трупа, однако у его противника снайперская винтовка, бьющая насмерть за 2000 ярдов, вдвое дальше, чем эффективная дальность его оружия, к тому же без оптического прицела. И тут такой оборот. Шериф думал, что бандит устроил привал, но когда увидел, что тот занюхал кокаин, то пригляделся к берегу, чуть сменил место и увидел вдалеке девчонку. Тэтчер моментально догадался, для чего этот парень решил себя подстимулировать. Инстинкт размножения снес жертве башку без звука и крови, почище оружия. Теперь этот парень ничего не видит, кроме той девахи. Так гибнут кобели под колесами машин, когда ветер доносит до них через дорогу запах текущей суки. А дальше еще лучше. Девчонка рванула в перелесок, бандит за ней. Драгоценные нож и оружие остались на берегу. Шериф не стал вмешиваться, потому что его задача упростилась до нельзя. Нет ни свидетеля, ни потерпевшего. Просто надо взять то, что судьба протягивает в раскрытой ладони. Пусть этот бандит-миллионер побегает пока на свободе. А когда все же попадется в лапы закона, ему еще придется доказывать, что он не припрятал свой окровавленный куш. Да кто ж ему поверит? Закинув за плечо потяжелевший мешок, шериф Тэтчер неспешно скрылся в лесу, в том же направлении, откуда пришел. Пора возвращаться, чтобы никто, и в особенности его новый помощник, не заподозрил чего-либо. Еще пару месяцев поработать для виду, и можно увольняться со службы. Как раз начнется осень, самое время перебираться туда, где все время лето и нет атомных тревог. Take this out.